Наберитесь сил. Теперь ползите. Дайте мне руку. Я держу вас, держу. Тяжело дыша, Эффингам продвинулся вперед по валежнику, который уже потихоньку начал тонуть в жиже. И вот, наконец, вслепую нащупал рукой твердую поверхность, а через минуту сидел на тропе. Сквозь рассветную дымку проступало голубое небо, солнце всходило. «Деннис, ну что я могу сказать? Благодарю тебя». «Пустяки, сэр. Вы скоро сможете встать на ноги. Не называй меня, сэр. А идти я уже могу. Только помоги мне встать. Не спешите. Вот сюда. Так. Подвигайте немного ногами. Я только сниму упряжь с осла. Он немного дикий. Наверное, оставим его здесь. А не утонет? Нет, эти животные знают тропы. Сейчас увидите. Пройдет немного за нами, а потом свернет к своим». Как прекрасно выглядит болото при свете солнца! Сколько красок! Красные, синие, желтые. Я не предполагал, что оно такое многоцветное. Пойдем, Деннис. Ну что ж, пойдемте. Тропа надежная, но узкая. Тяжело ее разглядеть. Так что лучше я вас буду вести. И в первых лучах солнца они отправились по тропе. Деннис вел за руку Эффингама, а ослик шел за ними. Глава 21. «Подними-ка руку, Эффи. Теперь продень в рукав вот так. Согнитесь чуточку, я вам сзади поправлю рубашку. Протяни ноги. Я надену на себя шлепанцы». Одетый в костюм Джеральда, благоухающий солью для купания, взятой у Анны, он был сейчас один в окружении трех женщин. Их прекрасные лица, полные любви и ласки, склонялись над ним, словно лики ангелов. «В восточной церкви», — пробормотал Эффингам, — «святую Троицу иногда изображают в образе трех ангелов». Со времени своего возвращения он выпил очень много виски, и сейчас три пары рук — поглаживали его. «Автоматически», — добавил он, — «совершенно автоматически». «О чем это ты, Эффи? Ты уже несколько раз повторяешь эти слова. И когда Деннис тебя привел, ты тоже об этом говорил». «Мне надо что-то вспомнить». Какое счастье, что Деннис оказался неподалеку. Никто из местных туда ночью не пошел бы. Ты долго кричал, прежде чем Деннис тебя услышал. Время от времени я выкрикивал «Спасите!» и ждал, что кто-нибудь появится. Ты очень смелый. Я бы на твоем месте тут же впала в панику. А ты, Мэриан? А ты, Элис? Что-то не то я говорю, — подумал Эффингам. Он пытался сфокусировать взгляд на женщинах, но их изображения упорно соединялись в какой-то золотисто-поблескивающий шар. Силы еще не вернулись к нему, но ему было хорошо, будто заново родился, будто выбрался в иную какую-то стихию и остался, лежа пока на берегу, еще бессильный,